Летом Цинь ковылял на своем костыле на теневую сторону улицы, а потом обратно, когда солнце смещалось. Или съеживался в углублении стены, прячась от дождя или зимнего ветра. Нищенство приносило мало, но из имения ему приносили еду и рисовую водку каждое утро и часто по вечерам. Если его одежда снашивалась, то однажды человек, который приносил еду, приносил и новую одежду. Зимой ему выдавали накидку с капюшоном, и у него даже были сапоги. Он наловчился отбиваться костылем от собак и крыс, покушающихся на его провизию. Прошлой осенью его жизнь даже изменилась к лучшему, хотя Пэй Цинь уже не верил, что такое возможно. Однажды, холодным ясным утром, четверо слуг проделали большой путь вокруг усадьбы от выходящих на юг главных ворот к тому месту у стены на улице, где обитал Цинь. Они принесли доски, гвозди и инструменты и принялись строить для него незаметное укрытие в тесном пространстве между дубом и каменной стеной, которого не будет видно с улицы, и поэтому оно никого не будет раздражать. На заданный вопрос они ответили, что новая наложница, Линчан, услышала историю Цина от одной из других женщин Джоу, очевидно, рассказанную ей в качестве предостережения. Она навела справки и узнала, где его найти, и распорядилась, чтобы ему соорудили укрытие, а порции его еды стали более существенными после этого. Кажется, она взяла на себя ответственность за него, освободив слуг от необходимости кормить его из своих собственных порций. Он никогда не видел ее. Ему говорили, что она красива, и пять раз, Цинь хорошо их запомнил, он слышал, как она играла на пипе в дальнем конце сада. Он понял, что это она, еще до того, как ему подтвердили, что именно госпожа Линь, которая играет и поет лучше всех женщин, любит приходить одна в беседку. Цинь решил, что она играет для него. К тому моменту он уже готов был убить или умереть ради нее. Хвань, тот слуга, который чаще всех приносил ему еду или одежду, явно питал к ней те же чувства. Именно Хвань рассказал ему, что ее выкупили из северного квартала и что там ее звали весенней копелью. Он также сказал Циню, сколько хозяин заплатил за нее, это было предметом гордости. Цинь считал такую сумму невообразимо огромной и одновременно недостаточной. Хвань, он дал понять, что говорит от имени госпожи, попросил Циня показать каньлинскому воину, как перебраться через стену, используя его собственный дуб укрытия, и объяснить дорогу оттуда к беседке. Она стояла на некотором расстоянии, к западу от основных строений имения. Избитому телу и сильно бьющемуся сердцу Циня доставило огромное удовольствие то, что ему доверили оказать ей такую услугу. Он сказал об этом Хваню и умолял его передать это госпоже Линь и поклониться ей трижды от имени Циня. Каньлинский воин прибыл в ту ночь. Он оказался женщиной, чего Цинь не ожидал, но это ничего не меняло. Она искала Циня в темноте, без факела. Ей бы было очень трудно его заметить, если бы он не поджидал ее. Калека окликнул ее, показал ей путь через стену и рассказал, где стоит беседка. Это была холодная ночь, как он помнил. Женщина взобралась наверх с такой легкостью, которой Цинь никогда не обладал, даже когда у него были здоровые ноги и прямая спина. Но каньлинских воинов и выбирали за их мастерство в подобных вещах, и они получали хорошую тренировку. Циня когда-то выбрали за его ум, но однажды ночью он перегрел вино. «Можешь назвать мир несправедливым?» Или «жить, как сумеешь». Он был благодарен слугам, влюблен в женщину, которую никогда не увидит, и он собирался прожить так долго, чтобы отпраздновать смерть Вэнь Чоу. Он наблюдал, как женщина-воин исчезла за стеной, и увидел, как через некоторое время она перелезла обратно. Она дала ему монету, серебряную, и это было щедро. Он берег ее на какое-нибудь баловство. Сейчас, на юге, где он родился, поспели личи. Возможно, их уже доставляют к императорскому двору, а скоро они появятся и на базарах Синаня. Цинь собирался попросить кого-нибудь купить для него корзинку, чтобы он мог вспомнить детство. Однажды, прошлым летом, он даже сходил на ближайший восточный базар. просто чтобы еще раз его увидеть. Это был безрассудный, неправильный поступок. У него ушла большая часть дня, чтобы добраться туда. Он хромал и страдал от боли, а дети насмехались над ним. Несколько раз он падал, на него наступали, и тогда он по-настоящему рисковал в конце дня не добраться обратно в свой квартал до боя барабанов. За это стражники у ворот избивали людей. На этот раз он попросит кого-нибудь купить ему личи. Было несколько слуг, которым он доверял, и он бы поделился с ними своим подарком. В конце концов, они спасли ему жизнь. Ведь каждая жизнь имеет ценность, даже такая, как его, верно? Утром этого дня Хвань снова пришел, совершив долгую прогулку вокруг имения, чтобы сообщить ему. Сегодня еще один человек придет ночью на улицу Циня. Ему тоже надо будет показать дерево и как на него залезть, и где найти беседку. «Это для нее?» — только и спросил Цинь. «Конечно», — ответил Хвань. «Поклонись ей, пожалуйста, три раза. Скажи, что ее самый смиренный в мире под небесами слуга все сделает». В ту ночь действительно пришел какой-то мужчина. Пешком, в сопровождении 5 каньлинских воинов. Одним из них, увидел Цинь, была та женщина, которая приходила раньше. Он понял это, потому что ему не пришлось их окликать, она подошла прямо к его дереву. Поскольку эта женщина побывала здесь раньше, они не нуждались в указаниях. Мужчина посмотрел на Циня в темноте, они не принесли факелов. Он увидел маленький навес, построенный для него, и дал Циню 2 монеты. Еще до того, как перелез через стену. 3 телохранителей пошли вместе с ним, 2 остались на улице, на страже. Цинь хотел сказать им, что он и сам постоял бы на страже, но он не был глупцом. Это каньлинские воины, у них на спине висят мечи. Они одеты в черное, как обычно, и сливаются с темнотой. Через какое-то время он уже не видел, где они стоят, но понимал, что они здесь. Ее пипа лежит на широких гладких перилах, доходящих ей до пояса. Она стоит у одного из столбов беседки из розового дерева, прислонившись к нему. Прохладно, но на ней лишь короткий жакет с золотой нитью, зеленый, как листва, прикрывающий лиф золотистого цвета, и зеленая юбка до щиколоток с вертикальными полосками, тоже золотистыми. Все из обычного шелка. Если бы она надела более тонкий шелк в отсутствии хозяина, это непременно заметили бы. По той же причине она не надушилась. Она стоит, потому что услышала, как кто-то приближается с восточной стороны сада, куда можно перебраться по ветвям дуба. Единственный фонарь сияет янтарным светом. «Беседка должна казаться хижиной в темном лесу», — думает она. Убежищем, спасением для заблудившегося путника. Но это не так. Здесь нет спасения. Шаги, 2 ступеньки вверх, и вот он здесь. Он сразу же становится на колени, опустив голову. Она даже не успевает рассмотреть его лицо, как следует осознать его присутствие. Она не совсем представляет себе, чего ожидать. Никаких мраморных ступеней, напоминает она себе, никаких слез у подоконника. Он поднимает голову. Лицо, которое она помнит. Она не видит больших перемен, но здесь недостаточно света, чтобы хорошенько рассмотреть, а 2 года не обязательно сильно меняют человека. Она тихо произносит. «Я этого не заслуживаю, мой господин». Он отвечает. «Я не заслуживаю того, что ты для меня сделала, Капель». Голос она тоже помнит слишком хорошо. Почему и каким образом один голос, один человек может вызвать отзвук в душе, словно в настроенном инструменте? Почему именно этот человек, а не другой, не третий? У нее не хватит мудрости, чтобы ответить на это. Она не уверена, что у кого-нибудь вообще хватит для этого мудрости. «Господин Шэнь», — официально обращается к нему Капель, — «прошу вас, встаньте. Вы оказали вашей служанке честь своим приходом». Он встает, Когда он смотрит на нее, на его лице под фонарем она видит то напряженное выражение, которое помнит. Она отгоняет воспоминания. Ей необходимо это сделать. Она говорит: «Вы один, мой господин?» Он качает головой. «Со мной трое каньлинских воинов, они сторожат. Еще двое остались на улице. Мне теперь уже не разрешают оставаться одному, Капель». Ей кажется, она это понимает. Она спрашивает: «Та, которую я послала?» «Да, Вэйсун здесь, она очень умелый воин». Капель позволяет себе улыбнуться и видит, что он это отметил. «Я так и думала. Но она... Как ты уцелел?» Он колеблется. «Он все же изменился», — решает Капель. Взвешивает свои слова. «Ты знаешь, где я был?» Она кивает. Она рада, что за спиной у нее есть столб для опоры. «Я не знала. Раньше. Мне пришлось поручить ей найти твой дом и начать оттуда. Я даже не знала, где находится дом твоего отца». «Мне очень жаль», — просто отвечает он. Она не обращает на это внимания. «Я знаю, что Вэньчжоу поручил Луню нанять другую женщину, чтобы убить тебя». «Ее отправили вместе с Янем». «Да. С ним все в порядке?» «Он мертв, Капель. Она убила его. Меня спасли только... только призраки. И тагуры, которые пришли на помощь, когда увидели всадников». «Призраки. Она не готова спрашивать об этом, знать это. Янь мертв. Тяжело узнать об этом. Милый человек». «Мне жаль», — говорит она. Он молчит, глядя на нее. Она привыкла к взглядам мужчин, но это другое. Он другой. В конце концов он говорит: «Я думаю, Янь был обречен с того момента, когда она стала его телохранительницей. Она жалеет, что здесь нет вина. Ей следовало принести с собой вина». «Значит, я совсем ничего не сделал?» — спрашивает она. Он качает головой. «Была вторая попытка. В Чэньяо. Вэйсун сражалась одна с несколькими мужчинами возле моей комнаты». «Значит, она очень квалифицированный воин». Капель не совсем понимает, почему так сказал. Тая лишь снова кивает. «Как я и говорил». Он снова колеблется. Капель приходит к выводу, что это не от неловкости. Он просто выбирает, что сказать. Большая разница по сравнению с тем, что было раньше. «Капель, тебя убьют, если узнают об этом». Это утверждение, а не вопрос. «Это маловероятно», — отвечает она. Он не отошел в сторону от пятна света под фонарем, и она не отошла от деревянного столба. Она видит позади него светлячков, слышит кузнечиков в саду. Никаких признаков присутствия каньлинских воинов, о которых он говорил, или кого-либо другого. Тишина. «Я должен был уехать», — наконец произносит он. «Теперь станет трудно», — думает она. «Я знаю», — отвечает она. «Твой отец умер». «Когда? Когда он взял тебя сюда?» Она улыбается ему. Ее улыбка всегда была инструментом, которым она умела пользоваться. «Вскоре после своего назначения». «Как ты и пыталась мне сказать». «Как я тебе и сказала, Тай». Она не намеревалась произнести это так быстро и назвать его по имени. На этот раз она видит его улыбку. Он подходит к ней ближе. Ей хочется закрыть глаза, но она этого не делает. «Ты не надушилась?» — спрашивает он. «Я 2 года вспоминал твои духи». «Неужели, мой господин?» — отвечает она так, как могла бы спросить в павильоне лунного света. Он смотрит на нее сверху вниз. Свет касается ее лица, блестит на светлых волосах. Она выбрала эту позу не нарочно, просто к этой колонне можно прислониться. Она может служить опорой и позволить быть на ногах, когда он придет. Он говорит: «Я понимаю. Ты теперь душишься только для него, а его нет». Она сохраняет непринужденный тон. «Не знаю, как отнестись к тому, что ты стал таким проницательным». Он лишь слегка улыбается и ничего не отвечает. «Еще без духов я могу передвигаться более незаметно», — говорит она. Но ее смущает, что он так быстро понял. «Это имеет значение?» Теперь он спрашивает о другом, понимает она. Снова поднимает плечи, потом опускает. «Он был с тобой жестоким?» — спрашивает Тай. Она слышит напряжение в его голосе. Она хорошо понимает мужчин, а этого очень хорошо. «Нет, никогда». Молчание. Он стоит очень близко. «Можно мне поцеловать тебя?» — спрашивает он. Вот оно. Она заставляет себя посмотреть ему в глаза. «Нет, никогда», — отвечает она. И видит печаль. Ни гнев, ни подавленную страсть. Печаль. Возможно, именно поэтому и именно так голос или душа другого человека может отзываться в тебе, — думает она. «Никогда?» — спрашивает он. Он не подходит ближе, хотя она осознает, некоторые мужчины сделали бы это. Капель знает много таких мужчин. «Никаких мраморных ступеней», — говорит она себе. «Ты спрашиваешь о моих взглядах на вечность и о жизненном выборе?» — весело отвечает она. «Мы снова вернулись к обсуждению священного пути?» Он ждет. Тот человек, которого она помнит, стремился бы превзойти ее полушутливое замечание собственной насмешкой или продолжить серьезную тему, несмотря на ее колкость. Чтобы потянуть время, она замечает. «Ты изменился за 2 года». «Где я был?» — отвечает он. Только это. Он не прикоснулся к ней. Она поднимает руку к его щеке, хотя и не собиралась этого делать. Она точно знает, что она собиралась делать сегодня ночью среди светлячков. Не это. Он берет ее руку в свою и целует ее ладонь. Делает вдох, словно пытается вернуть ее в себя после такого долгого отсутствия. Она закрывает глаза. «Она не изменилась», — подумал Тай. И осознал, что с его стороны было ребячеством вообразить, будто она предстанет перед ним, как какая-то хрупкая принцесса, похищенная, тоскующая в плену. То, что произошло с Капелью, наконец-то понял он, не было судьбой его сестры. Это была трудная правда. Может быть, в его воображении они слились воедино во время его путешествия на восток? Чем жизнь певицы в павильоне лунного света была лучше этой? Служить любому мужчине, у которого есть деньги и желания. Можно ли сравнить это с жизнью в усадьбе, с одним могущественным мужчиной, которого она умеет, явно умеет, соблазнить и довести до экстаза? Что же до того времени, когда она постареет, то ясно, как лунный свет на снегу, что ее возможность обеспечить себе благополучную жизнь здесь гораздо больше. К такой судьбе стремились все девушки из Северного квартала. Его охватило чувство вины и сожаления. Потом она прикоснулась к его щеке, а потом закрыла глаза. Он нагнулся и поцеловал ее в губы, нежно, стараясь признать то, что случилось, его реальность и то, что он отсутствовал 2 года. Ее губы были мягкими, рот слегка приоткрылся. Он тоже закрыл глаза, потом заставил себя отстраниться. И сказал: «Капель, ни одна женщина никогда не проникала в мою душу так, как ты». Ее глаза открылись. Беседку освещал всего один фонарь, поэтому трудно было увидеть, какие у нее зеленые глаза. Но он знал, он помнил. Его поразила ужасная мысль. Увидит ли он еще когда-нибудь эти глаза? «Потому что именно к этому подводит эта ночь», — осознал он. Она сказала: «Я очень сожалею об этом, мой господин. И это меня радует. Дозволено ли мне одновременно чувствовать и то, и другое?» «Конечно», — ответил он. Она без всяких усилий соскользнула в ту смесь официального и интимного, которая была характерна для нее в павильоне лунного света. Он пытался подражать ей, но не сумел.